пришла. И тает все вокруг, все жаждет жизни отдаваться, и сердце, пленник зимних вьюг, вдруг разучилось сжиматься. Заговорило, зацвело все, что вчера томилось немо, и вздохи неба принесло из растворенных врат Эдема. Как весел мелких туч поход, и в торжестве неизъяснимом сквозной деревьев хоровод зеленоватым пышет дымом. Поет сверкающий ручей, и с неба песня, как бывало, как будто говорится в ней все, что ковало, миновало. Нельзя заботы мелочной, хотя на миг не устыдиться, нельзя пред вечной красотой ни петь, ни славить, ни молиться. 20 мая 1866 года.